маленький, аккуратненький мужчина с безупречным пробором и лоснящейся бородкой сидел, разумеется, спиной к стене, за столиком между буфетной стойкой и дверью, которая, очевидно, вела на кухню. Постреливал туда-сюда острым взглядом, по которому всегда можно распознать существо из иного ночного мира, только прикидывающееся обычным человеком. Желтый ранец стоял на полу, возле стула. — В зале будем брать? — спросил на ухо Павлов, зачем-то перейдя на шепот, хотя наблюдали через окно. — Тогда надо поставить кого-то с той стороны кухонной двери, на случай, если кинется бежать. — Не нужно. Побежит, догоню. Но возьмем мы его не в ресторане, где могут пострадать люди, а снаружи, как только выйдет. Зуев, вы оставайтесь в коридоре. Незачем ему вас видеть во второй раз. Появится маклер, дайте знак. Я к вам выйду и объясню, как действовать дальше. Слушаюсь, Эрос Петрович. Завидев синий мундир Павлова, Цукерчик так и впился в жандарма глазами. Левая рука нырнула в карман пиджака, но подполковник держался отменно. Со смехом рассказывал анекдот, вовсе не глядя в сторону буфета, а сел через три стола спиной к преступнику. Тот некоторое время посверлил взглядом Эраса Петровича и, успокоенный элегантностью дорогого пальто с бобровым воротником, руку из кармана вынул. Агенты так богато не одеваются. Не глядя на объект, посредством одного лишь периферийного зрения, этот способ наблюдения требовал специальной тренировки. Фондорин изучал того, кто несколько часов назад хладнокровно убил 8 человек. Ничего гадючего во взгляде Болеслава Ружевича с такого расстояния не усматривалось. Безобидный франтик с изящными умеренными движениями и приятной улыбкой сделал умильную гримасу очаровательной златокудрой малышки, которая сидела за соседним столиком между папой и мамой. Девочка, ей было 3 года, засмотрелась на красивого дядю, он подмигнул. Маленькая кокетка закрыла личико ладошкой, поглядела между пальцев, Цукерчик высунул язык. Девочка захихикала. Симпатичнейшая сценка. Прямо прелесть. «Зуев зовет», — тихо сказал подполковник, задание которого было наблюдать за входом, не подаст ли знак поручик. «Объект не заметил?» «Нет, он в ту сторону не смотрит». Фондорин поднялся, сдернул салфетку. «Эй, любезный, где тут у вас клозет?» Прошел за официантом к выходу. Зуев стоял в коридоре. С ним еще 3, 2 крепких мужчин в одинаковых коричневых пальто и переминающийся с ноги на ногу субъект в кепи с наушниками. — Мои ребята, — кивнул поручик на коричневых, — а это косятка. — По-ихнему, по-польски, значит, котенок, — хмыкнул один из агентов мордатый. — Кис-кис, котятка. Маклер нервно улыбнулся, а поручик цыкнул на весельчака. — Роток на замок! — Шипенко, это господин Фондорин. — Тот самый. Агент уставился на Распетровича, будто на коронованную особу. Второй шумно сглотнул. — Что мне делает пан начальник? — спросил маклер, мешая русские и польские слова. — Подходите, даете пропуск и картонку, берете деньги, уходите. Вот и все, — объяснил Фондорин. — Вы, поручик, с агентами спрячьтесь куда-нибудь, понадобитесь потом. — Когда я его уже возьму? — снова заговорил Косятка, теперь по-польски, сильно волнуюсь. Эрас Петрович разобрал только 2 слова — «злодзей» и «починг» — «поезд». Спрашивает, не один ли это из грабителей, перебивший охрану почтового вагона, перевел поручик. У маклеров свой телеграф знают уже. Нет, сказал Фондорин поляку, это просто австрийский шпион. Ничего опасного. Так, кивнул тот, но, кажется, не поверил. Рука, дотронувшаяся до ворота, дрожала. Вот что, поручик, я возвращаюсь в зал, а вы дайте ему успокоиться. И запускайте.